Всю ночь шла перестрелка. С нашей стороны к осадным орудиям присоединились пращи. Кроме того, я распорядился отправить несколько десятков умертвий, спустив их со стены. Таким образом, мы вынуждали поднять на ноги не только рабочих и ополченцев, но и вывести для их прикрытия воинов и подавителей. По ним начала работать артиллерия. Где-то в 4 утра я решил таки лечь спать, без меня справиться. Штурма точно не будет сегодня, и новые вундервафи враг пока не спешил показывать. Однако, когда я провалился в мрак тяжелого сна, то сработала способность довести до конца. Вот так я начал воевать не только днем, но и во сне. С рассветом наступательная активность затихла. Враг продолжал окапываться в тех местах, где сумел закрепиться, но на новые позиции пока не претендовал. Система выдала мне результат сражения. Ничья, а через способность учет крови я мог глянуть на потери. В убитых и тяжелораненых у врага числились копья Гетионы 2, следопыты Вилвегров 1, федератская Ауксилия Бьеров 21, наемные охранники 4, пешая знать Ваданов 14, легкие застрельщики Бьеров 57, легкие застрельщики Адонов 23, легкие застрельщики Блавиков 31, легкие застрельщики Ваданов 26, и около 200 небоевых рабочих. Капля крови в море военной силы врага. Мы же лишились 7 легионеров, 15 велитов, 3 человек из обслуги орудия, и еще в один скорпион неудачно залетела шаровая молния. Утром пейзаж под стенами города изменился до неузнаваемости. Щиты, земляные насыпи, окопы, тела, разбитые укрепления, снаряды осадных орудий и грязь, грязь и еще раз грязь. А ведь это только начало. Днем артиллерия продолжала работать в режиме «огонь по готовности», пытаясь уничтожить укрепления врага и людей за ними. Однако даже при условии идеальной стрельбы потери северян будут невелики. Враг действовал грамотно, пока подставлял лишь те подразделения, которые большой роли в штурме играть не будут. Основные силы ждали своего часа за укрепленным периметром лагерей. Замес грядет нешуточный. День ожидания и тыловой работы сменила ночь, повторившая сценарий предыдущий. Разве что с туманом у противника вышло чуть лучше. Враг продвигался к стенам, хватался окровавленными руками рабочих за каждый клочок земли. Было ясно, что одним обстрелом это не остановить. Скоро начнется уже полноценный обмен ударами артиллерии, а может и штурм. Армия Геара действовала неприятно стремительно. Никаких переговоров, долгих сидений и расчета на голод. Кажется, враг прекрасно понимает ситуацию со снабжением. Будет атаковать в ближайшее время. Надо решать ситуацию с Элит. Сегодня же попробую выйти на связь. Просто очень скоро Теуви мне будет нужен в крепости. Поэтому утром, как только утихла бурная ночная жизнь вокруг крепости, я взялся за иглу. Вокруг огненного ока снова крутилась какая-то мутная хмарь желто-оранжевых оттенков с багровыми проблесками. Помнится, в бородатые времена были вирусы, менявшие заставку рабочего стола или экрана загрузки. Может, я словил нечто такое, только магическое? Если да, то где сидит это нечто? В игле или моей голове? Стоило сосредоточить внутренний взор на водовороте хмари, как нарастал вокруг шепот тысяч неразборчивых голосов. Образ огненного ока в центре меркой все превращалось в спираль вращающегося морока. Нет, надо выкинуть эту гадость из головы. Элит, мне сейчас нужна только она. К ней, немедленно. Может, система мистических видений и была поражена вирусом, но пока работала. В огненном оке забурлило пламя. Я понесся сквозь пространство к своей цели. Холм, вокруг которого резко изгибалась река, а чуть дальше на юге блестела гладь озерца. Хороший ориентир выбрал Аргет. Верхушка холма еще к тому же была свободна от леса. На ней стоял круг старых камней, какое-то древнее капище. Думаю, что это место широко известное среди северян. Если ты меня обманула, голос Аргита звучал с надрывом и явно намекал на не самое здоровое состояние его психики. Тебя и твоих людей медленно сожжем заживо, от ног начиная. Нужно подождать, уверила его Элит, над хрупкой фигуркой которой нависал проигравший стратег. Название ориентира? Спросил я. Пожалуйста, что за река? Где это? Ближайшие поселения? Мы по северу не просто гуляли, шли войной. Составлялись, разумеется, карты. По дороге Привентер вели работу с пойманными местными. Выясняли, где какие поселения, дороги, водоемы. Такой изгиб реки с ориентиром в виде холма и озера рядом должен быть на карте. Элит закрыла глаза и произнесла: «Змеиный холм, река Терзина, озеро Волчий Лог, то, что нужно. Реку эту я помню. Через нее когда-то довелось прорываться с боем к Кринтерну. Это рядом. Он слышит тебя, скажи ему, что... Снова накатило ощущение чужого присутствия. Эйлит вдруг отшатнулась и вскрикнула, будто увидев нечто зловещее. «Вождь, смотри!» Один из людей Аргита указывал в сторону кострища. Угли давно прогорели, но от них вопреки законам физики и химии пошел дым, закручиваясь по спирали. «Ведьма! Это черное колдовство!» Закричали северяне. «Прекрати! Прекрати немедленно!» Потребовал Аргет. Его шрамированное лицо исказилось от злобы. «Я с ужасом заметил, как рука проигравшего стратега потянулась к кинжалу в дорогой оправе. Я не могу, не могу», тяжело дыша ответила Эйлит. Взгляд ее блуждал по окрестностям. Мой взор же затягивала та самая хмарь, желто-оранжевый дурной дым, крутящий по спирали. Душу словно обожгло. На несколько мгновений я потерял контроль над собой, мог только наблюдать со стороны сквозь морок, как Аргет достает клинок. «Эта ведьма нас погубит!» В отчаянии и страхе закричал одноглазый прихвостень Аргита. «Смотрите, смотрите на небо, я уже ничего, прости!» — шептала Эйлит, тоже подняв глаза к небесам. На ее тонком лице читались обреченности принятия судьбы одновременно. «Так, наверное, уходит из жизни тяжело больной». Девушка вдруг повернулась ко мне, туда, где она ощутила мое присутствие. За ее спиной темнели фигуры Аргита. «Я тебя люблю». Договорить девушка не успела, видение схлопнулось, меня тащил водоворот морока, я летел куда-то по спирали, и через мгновение видение сменилось, мой взор парил над чем-то, несколько мгновений не мог осознать, что я вижу перед собой, туман, хмарь, пульсация, какие-то микроскопические мошки роятся над куском обожженного кровоточащего мяса, которое почему-то двигается словно, это сердце, бывшее сердце мира, а ныне немертвый бог севера. Я вижу его с высоты птичьего полета, те крошечные мошки. Это что, люди или чудовища? Как же их много. Мы знаем тебя, раздался тихий шепот рядом. Мы помним тебя, вторил ему другой, убийца, завоеватель, спаситель, стратег, голос. Мы помним твой голос, не сдавайся, не теряй решимости, выживи им всем назло. Это был ты, ты, дух зла, осквернитель, разоритель, вершитель справедливости, жрец, судья, ты нужен нам. Ты должен быть с нами, мы придем за тобой, оба крыла готовы, когти заточены, осталась голова, рядом возникла спираль и в вихре желто-багряного дыма ко мне тянулось чудовище, облик которого мой разум отказывался воспринимать, часть его была словно дыра в пространстве, слепое пятно, окруженное лепестками когтистых скелетообразных рук, два исполинских перепончатых крыла со множеством прорех раскинулись над нами, закрывая небо, тварь тянулась ко мне. Схватила и я ощутил боль, пронизывающую всю мою суть. Второе видение схлопнулось. Боль осталась и после пробуждения. Я застонал, чертыхнулся, пытаясь сбросить одежду. «Касс!» – прохрипел я, забыв о системе. «Включи свет, лампу, то есть зажги, лампу, пожалуйста, сейчас, секунду», – ответила девушка. Теплый желтоватый свет разогнал полумрак. Я посмотрел на левую руку, болевшую больше всего. Кожа там словно раскаленный металл коснулся, на запястье вспух ожог в форме. Меня как будто коснулись длинные когтистые пальцы монстра-скелета. И тут прозвучало системное сообщение. Вы получили новые способности, новые воины в вашей армии. Глава 33. Пиршество. Несколько секунд я тупо пялился на ожог, пытаясь собраться с мыслями. Слишком много всего навалилось. Хмарь, морок, сердце мира, новые способности, новые воины в армии, Эйлит. Кажется, я погубил ее, пытался уберечь, но не смог. Зло, посеянное мной, добралось до девушки даже через сотни километров. И вот теперь, я пытался ее спасти. Пришел к ней в виде фантома, но вместе со мной просочилась темная сила немертвого бога. Энда, мрачный вздох с почти что-то болью просочился из груди. Давило на сердце, рука горела огнем. Надо было сосредоточиться на боли физической, чтобы не завязнуть в паутине самокопания. Взгляд упал на серьезное и спокойное лицо Касс. Интересно, а она тоже погибнет, платя по моим счетам? Хватит, сейчас не время и не место. За стенами армия врага, а внутри, внутри меня темная магия сердца. Надо понять, что со мной случилось. Открываем систему. Какие еще к дьяволу новые способности? А вот какие. Избранная метка сопричастия гибельной порчи. Душа этого персонажа сопричастна сердцу порчи. Хор потерянных душ частично скрывает его присутствие от богов людей, делая подавление менее эффективным. В то же время избранная метка подчеркивает особый статус данного персонажа. Его душа – желанный трофей сердца. Каждое использование способностей порчи добавляет один заряд метки. По достижении 13 зарядов метка призовет Вестника Сердца, чтобы начать ритуал воцарения. Эффекты. Любой коэффициент подавления, действующий против этого персонажа, снижается на 47. Использование способностей порчи накапливает заряды метки, открывая доступ к новым способностям. Текущее количество зарядов – 0. Я вспомнил момент, когда Ринга не смог до конца прикончить бывшую деву битвы, измененную сердцем. Так вот почему не смог. У этих тварей есть защита от подавления. И у меня теперь тоже. Ладно, идем дальше. Души преследователи. Заклинатель призывает несколько потерянных душ, наполненных силой великого пламени. В порыве гнева и отчаяния, призванные души стремятся погибнуть, забрав с собой врагов заклинателя. Огненные фантомы преследуют жертв на протяжении своего существования, а настигнув взрываются, накладывая эффект погибели. Эффекты. Призывает трех фантомов, которые могут преследовать до трех целей. Время существования фантомов до 12 секунд. Сила взрыва 4024184 МДЖ. Радиус максимального поражения 1-3 метра. Радиус контузии 4-6 метров. Накладывает эффект погибели. Призрачная хватка. Окружает врага вихрем потерянных душ, вытягивающих из жертвы жизненную силу, ослепляющих, оглушающих и накладывающих эффект погибели. Эффекты. Жертва теряет энергии 41 ткал на каждый килограмм массы тела. Длительность хватки 5-4-8-3 секунды. Накладывает эффект погибели. Что это еще за такой эффект погибели? Едва ли, что-то приятное. Жаль, нельзя потренироваться в использовании новых способностей. У меня всего 13 раз, точнее 12 и один последний. Я читал этот список, ощущая неприятный мандраж. Бесконечный пожар в проклятой роще, морок, дым, закручивающийся спиралью. Это все не просто хаотичные проявления темной силы. Оно тянулось ко мне, оно меня запомнило. Голос, толкнувший последнюю жрицу мертвого бога к его могиле. И теперь я получаю новые способности. Ничто не дается просто так. Это универсальный закон, исходящий из принципа сохранения энергии. Если вам дали что-то ценное бесплатно, то кто-то за это заплатил. Маги получают свои способности через опасное и болезненное обучение. Иначе бы все вокруг были колдунами. Жрецы, шаманы, заклинатели стихии тоже учатся. Плюс у них много решает врожденная предрасположенность и некие тайные посвящения. Дар стратега выбрал меня из-за моего склада характера и особенностей мышления. Теперь же мне отсыпали целых 3 способности. 2 активные и 1 пассивную. Пользуйся на здоровье, дружище. Но подсказывает мне чутье, что когда накопится 13 зарядов и это вестник сердца придет, то принесет он не мешок подарков, а в принципе тут уже открытым текстом все написано. Его душа – желанный трофей сердца, и что-то про некий ритуал воцарения. И да, можно себя поздравить. Кажется, моими усилиями тут образовался особый вид нечисти. Синтез могущества великого пламени и тела древнего бога дал жизнь чему-то новому. То-то так радовалась Лав. Любопытно ей было посмотреть, что выйдет из моей затеи. Но зачем я сердцу? Отблагодарить за свое воскрешение, превратив меня в еще одного монстра, или же, вдруг меня осенило и холодный пот выступил на спине. Зачем я вообще нужен в этом мире? Для управления войсками. Сердце умеет воздействовать на своих последователей дистанционно. Только насколько оно разумно и осознает себя, мне вспомнилась фраза, услышанная в конце видения. Оба крыла готовы, когти заточены, осталась голова. Голова, не обо мне ли речь, интересные перспективы. Возможно, эльфийское пророчество об армии зла стоило воспринимать буквально. Однако кое-что беспокоит, гложет мою темную душу, не давая радоваться перспективе становления местным черным властелином. Что от меня останется после этого так называемого воцарения? Монстр, местная версия короля лича для управления массами войск, сколько во мне останется меня? И снова холодный пот выступил на спине. Я так много играл с божественными материями, так мало думая о негативных последствиях. Кажется, пришел черед потусторонних сил поиграть моей жизнью. Однако новые способности – это оружие, и я буду его использовать при необходимости. В конце концов 12 зарядов можно накопить, не переступая последнюю черту. Теперь что там с новыми юнитами в армии? Я нашел это без труда. Оно вопреки сортировке стояло в списке первым. Вестник сердца. Воплощение порчи. Полубог. Нежить. В характеристиках одни прочерки, а аватарка – это просто спиральный водоворот желто-багрового морока с черным провалом в центре, и его вид буквально давил на сознание. Закрыть, закрыть как можно скорее, эта тварь связана со мной, думаю, именно, вестник преследовал меня в мистических видениях. Отпечаток его когтей на моей руке, он же стал причиной смерти Эйлит. В последнем я, к сожалению, уверен, из списка войска девушка пропала. Кас, я поднял глаза на бывшую воительницу арены, ощущая, как в горле засел отвратительный ком горя. Хочу сказать тебе что-то важное, запомни обязательно, если однажды за мной придут, придет то, что ты не будешь иметь шансов остановить. Не пытайся, девушка кивнула, несколько секунд переваривая информацию. Наверное, обычный человек бы уже понял намек, но Казс было иногда сложно разобраться в тонкостях человеческого общения. «И что тогда делать?» – уточнила она. «Беги», – вздохнул я, – «беги в безопасное место и ждать, ХМ. Если отвечу «да», то могу задать ей режим долбанного хатика, не дай боги. Нет, жить, просто жить, то есть», – нахмурилась Гладиатрикс. «Жить», – повторил я, положив свою ладонь поверх ее. Есть, спать, следить за своей формой, обеспечивать себя жильем и работой, получать удовольствие по возможности. Просто жить, извини, иногда приходится давать слишком общие приказы. Ты поняла меня, сделаешь все, как я сказал. Попробую, уже не очень уверенно ответила она. Я поцеловал ее в лоб, а затем посмотрел на левую руку. В полумраке ожог метки казался белым. Если меня придут убивать, теперь есть еще один крапленый козырь в рукаве. Проклятая метка стоила мне жизни дорогого человека. Значит ли это, что я не стану ее использовать? Черта с 2. Гибель Эйлит позволяла мне полностью сосредоточиться на массовых смертях других людей или иначе говоря войне. Тем более, что она вступала в острую фазу. Враги отчаянно закапывались под стенами. Создавались позиции для установки артиллерии. Уже не стеснялись вести работы днем. Как я понял, Геарика для своих нужд согнали какое-то количество людей из нефедератских племен, не Кринтер, тех, кого группировка из Гилларда наловила по пути, и этих людей враг не жалея подставлял под наши снаряды. Как мы выяснили сей факт, трое из таких работников умудрились к нам перебежать, выбрали момент, метнулись ко рву и прыгнули. Им повезло, что легионеры на стене быстро поняли ситуацию. Впрочем, какой-то особо ценной информации перебежчики не дали, но пару интересных вещей рассказали. Северяне уж очень спешат и экономят продукты. Несколько недель назад от армии откололся крупный отряд воинов. Знатные всадники, копья Гетеона и тяжелые пехотинцы. Они ушли верхом на запад. Слухи об этом ходили самые разные. Кто-то говорил о восстании в Рогаторне и набегах вертогов из лесного края, другие о чудовища, которых наслал имперский стратег-колдун. Теперь ясно, почему федератов сюда дошло не 65, а только 60 тысяч. Таки моя теория о проблемах в тылах была верна, потому что эта теория опиралась на практику. Сейфов отправил, сердце оживило и даже с жаболюдами с болот как-то договорился, что еще надо для счастья. Стратеги врага видели меня на карте, но и я мог наблюдать их. Все четверо были здесь. Арина с силами Гилларда, ее братец Дивер в основном лагере Гиров. Второй лагерь Гиров за рекой курировал Иратион, имперец, решивший связать свою жизнь и судьбу с Севером. Как я понимаю, он самый опытный из стратегов врага, и все же в основном лагере заправляет сынок вождя. Везде коррупция, везде кумовство. Ну и четвертый стратег, Радан, сидел вместе с Адонами. Весь день группы пленных с заград отрядами в тылу, сменяя друг друга, готовили позиции. Ночью мне выпали чужие сны. С иглой я пока эксперименты отложил. Слишком велики шансы накликать беду в лице немертвого бога, ради возможности попоглядывать. Однако я могу выбирать из списка. Сидониуса в нем почему-то не было. Возможно, Венатор знал какие-то особо эффективные методы разрыва связи между стратегом и бывшим воином. А вот Шанир их не знал. Так что я выбрал его. Был вознагражден дурацким сном про то, как шадинский всадник подкатывает к вилвеграм. Пытается с ними порассуждать о стрельбе, конструкции луков и может какие секреты выведать. Эльфы его не посылали, но смотрели как на говно. Шадинца это бесило. Сын Востока и сам был не прочь на всех смотреть как на говно. Такая вот межрасовая драма из разряда жаба-гадюку снашала. Когда сон закончился, я вернулся к наблюдению за осадой. Враг тащил на подготовленные днем позиции орудия. Спешка. Думаю, что это далеко не весь их осадный парк, но тащили то, что успели собрать и для чего были готовы позиции. Это точно спешка. Если бы враг не торопился, то постарался бы ввести сразу все в бой, а так он получит на первом этапе меньшую, чем мог бы, плотность огня. У стен разместили 26 скорпионов, 3 полибола, 28 стационарных арбалетов, 23 баллисты, 2 гигантских баллисты, 4 анагра. Акцент пытались сделать на больших машинах, способных повредить надстенные укрепления. У врага были еще в запасе скорпионы, думаю, не меньше, чем у меня. Но позиции готовили прежде всего под тяжелые орудия, которые тут же принялись наводить на верхнюю часть первого обвода стен. Обстрел нами врагов перешел в перестрелку. Надо ли упоминать, что Иальдинг приняла в этом участие? Какая же неприятная женщина! Часть северной стены опять подверглась атаке стихиями вилвегров. В этот раз шаровыми молниями не ограничились. Эльфы создавали что-то наподобие сфер ураганного ветра. Этакие круглые торнадо с радиусом в метра полтора. Встречая преграду в виде стены, они взрывались, и ветер на несколько мгновений достигал скорости настоящего урагана. Люди за укреплениями серьезно не страдали, а вот сами деревянные конструкции получали урон. Особенно когда эльфы начали сочетать шаровые молнии со сферами ветра. Первые вырывали из деревянных стен куски, создавали бреши, расшатывали конструкции, затем там проходила волна шторма, отрывая ослабленные фрагменты. Ближе к обеду один из заклинателей стихии Геара сумел наколдовать град. Не знаю, кто конкретно был этим героем, но полагаю, его потом свои за это долго били по жопе. Примерно на час всю войну пришлось свернуть, и враг под стенами от града страдал сильнее, чем мы. Я даже немного подремал, пользуясь перерывом. Снился мне опять жуткий сон про огненные глаза на небе и мрачную хижину, где я лежу на трупе бездомной собаки. Жуткий в кавычках, потому что после теплого привета от не очень живого бога Севера, все остальные страшилки сильно потеряли в эффектности. Да и реальность по степени мрачности уже не сильно уступала с нам. Нас пытались убить как можно быстрее. Лишь только кончился град, заработали все орудия. Снаряды терзали деревянные конструкции. Глухие удары, треск ломающихся досок, обломки и щепки, тела, пробитые насквозь тяжелыми дротиками скорпионов, трупы, брошенные не только своими, но и даже падальщиками. Все зверье разбежалось подальше от Кринтера, уж не знаю почему. Возможно, дело в нечисти, возможно, в умертвиях, которых использовали обе стороны, а может, влияние сердца гнало прочь все живое. Кстати, об умертвиях. К нам залетело несколько мертвых воронов, чьи тела были сильно модифицированы, а к вечеру сбили аж целого попугая. Небесно-голубая птичка была размером с кошку. Теуви от таких некродронов был в восторге. Очень хвалил способности вражеских магов. Оказывается, умертвия из животных, особенно мелких, это сложная штука. То есть делать их можно, но управлять им слишком мало у всякой крошечной скотины мозгов. Слишком простые и неустойчивые души. В общем, приходится долго с некродроном любиться в смысле настроек и модификаций. Вслед за днем артиллерийской работы пришла ночь артиллерийской же работы. Эльфийские союзники Геара запустили над местом сражения какие-то осветительные заклинания. Наверное, работа их огненных магов. Желтые шарики, напоминающие маленькие солнышки, висели над позициями врага где-то в 20-30 метрах от многострадальной земли. Всего штук 10. Их мощности хватало, чтобы осветить северную и часть западной стен. Там продолжалась перестрелка. Чуть реже, но работали еще по стенам молнии и сфер ветра. Около 40 раскаленных снарядов запустил Альдинг. Однако у нее, кажется, закончились железные и свинцовые ядра. Колдунья перешла на камни, которые уже такой эффективности не показывали. Но плотность вражеского огня поражала. За считанные дни им удалось порядком измочалить стены крепости. По крайней мере, деревянные настройки. Северяне спешно готовились к штурму. И, видимо, у них была причина так торопиться. На следующее утро я снова пересчитал мельком силы врага и натурально офигел. Несколько часов не мог поверить. Но день шел, а ситуация не менялась. Армия Геара чуть сократилась. И речь не о потерях. Из 630 копий Гетионы при армии остались 410, из 23 венаторов 3, и самое главное, один мастер-венатор, то есть лично Сидониус из списка пропал, был один, стало ноль. Возможно, конечно, это временная мера или уловка, но очень уж странная уловка, как мне кажется, больше похоже на другую ситуацию. Если Геар снимает с осады и отсылает столь важные силы, то в тылу у него творится такое, что врагу не пожелаешь. Точнее, как раз врагу пожелаешь, и побольше. Что характерно, снял с осады Геар не тяжелую конницу, не регулярную пехоту, а только подавителей. Не восстание покоренных племен они поехали резать, не набег лесных жителей отбивать. А что же, возможно, из лесного края таки выполз Белквергост. То, во что он и его люди превратились, теперь время на моей стороне. Поэтому враги так спешат. Если раньше мне приходилось как можно быстрее прорываться к Кринтерну, то теперь на пятки северян наступают силы зла. Думаю, что в наличии тотальный террор и нападения всякой монструозной гадости. Окрестности в пожарах. Покинуты дома. Стратег имперский новый. Совсем сошел с ума. Не даст тебе безумец спокойное житье. Бросай саху, приятель. Найди себе копье. Да, думаю, это самое там сейчас творится. Ну а что у нас? Ждем штурма со дня на день. В разгаре обменов артиллерийскими ударами система объявила мне. По одной из ваших миссий достигнут результат промежуточный успех. Смотреть результаты? Да, очень надеюсь, что за эти 5 минут враги не достанут из широких штанин очередное вундервафе. Я рассчитывал, что ведение отчет представит мне очередной обоз, разгромленный болотниками, но вместо этого передо мной раскинулось море. У причала стояло торговое судно с единственной мачтой по центру. Еще один небольшой парус был установлен на носу. Не весельный военный гигант, а корабль для дальних путешествий с грузом. Ближе к корме стоял среднего роста смуглый мужчина с короткой бородкой. Не имперец, но и не северянин. Чем-то смахивал этих цистинцев. Рядом с ним в сопровождении писца находился имперец с явно северной кровью. Судя по виду и манерам, какой-то чиновник. «И куда ты теперь, Телемас?» – спросил чиновник. «Только не отвечай, куда понесет ветер. Такие ответы в табель я вносить не стану даже за взятку. Нет, теперь не ветер властен над моими парусами, но цель. Я плыву в Кербрию». «Все шутишь», – хмыкнул чиновник, но присмотревшись к лицу капитана переспросил. «Ты ведь шутишь, тьма побери, если бы. И что же ты забыл в краю мертвецов, великанов и людоедов? У меня дипломатическая миссия». Недобро ухмыльнулся капитан. «Какая-какая?» Имперец пришел уже в состоянии крайнего нервного возбуждения. «Дипломатия, друг мой, искусство вести переговоры. Мне поручено убедить кербрийцев устроить набег или вторжение на север». Этот пассаж окончательно выбил почву из-под ног здравого смысла чиновника. Он глупо заулыбался и с надеждой спросил. «Ты часом не сбрендил?» «А нет, сие задание вашего стратега. Он щедро оплатил мне столь опасный путь. Я, признаюсь, крепко обдумал это предложение, но врожденный мой дух приключения и обещание Антельмо из ножей отрезать мне ноги, если не заплачу долг в кратчайший срок, сыграли свою роль. Слыхал я про одноногих капитанов, но становиться первым безногим как-то не хочу. Вот оно что. Значит, стратег, правда, с нечистью связался. Боги, кербийцы, они вообще люди? Вроде бы да. С одним я даже успел пообщаться. Мне надо попасть к берегам Кербрии до начала зимы, найти там одно из прибрежных поселений, через которые иногда идет торговля. Отплываем завтра утром. Ну, попутного ветра, капитан, с усмешкой ответил чиновник. Хотя, на твоем месте, я бы подумал над предложением ножей. Безногим калекам хорошо подают у храмов по праздникам, но ты не на моем месте, мрачно вздохнул капитан. Мы отплываем завтра утром. На этом видение оборвалось. Да, вот признаю, с Кербрией я уже переборщил. В лучшем случае местные просто пошлют капитана с его ценными идеями, возможно, растерзают, а, в худшем, ему таки удастся их уговорить. Только вот набегут они, дай боги, к следующей весне. Очень сомневаюсь, что мы с Геаром будем еще тут бодаться. Ну ладно, выкинули кучу золота в море, бывает. Я в тот момент был только после клеща. Да и нет сейчас времени жалеть о монетах, у нас суперпозиция пан или пропал, и результат будет сокра, а потом вообще север может нечисть лесная сожрать, так что не до злата мне сейчас и не до далеких кербрицев. Со следующего утра в осадных лагерях началась подозрительная активность, многотысячные отряды покидали палатки и шатры, выстраиваясь в колонны. Штурм? Уже? Думаю, что нет. Подготовка. Полагаю, стратегии создают у себя в системах будущие штурмовые волны, распределяют по ним солдат, решают, кто каким участком будет командовать. И да, я получил ответ на вопрос про кавалерию. Ее геарыка будут активно использовать в штурме. По крайней мере, все признаки налицо. Множество тяжелых всадников спешенными строились в колонны рядом с обычными когортами. Осадных лестниц враг наделал много, но вот с чем-то серьезнее не успел заморочиться. Башен нет, ров не засыпан, его будут преодолевать мостками, понтонами и плотами. Быстро, но ненадежно. Камень со стены или ошибка в расчетах, и вот уже человек в тяжелой броне с грустью идет ко дну. Собрался такой красивый воевать, однако не добежав до врага, упал в мутную водицу. Печально, так ведь и веру в людей потерять можно. Солнце достигло зенита, а подозрительная активность в лагере врага не кончалась. Неужели таки штурм? Торопятся? Ой, как торопится. Орудия врага продолжали свое нехорошее дело, а за ними начинали разворачиваться порядки будущих штурмовых волн. Рабочие срывали фрагменты частокола, убирали часть укреплений лагерей. Все. Это уже явный признак штурма. Освобождают пространство для атаки. Враг не боится вылазок, потому что у него в ближайшее время очень много бойцов будет на ногах. Активность за стенами продолжалась до самой ночи и даже ночью не прекратилась. Одни колонны шли отдыхать, но их сменяли другие. Получилось этакое круглосуточное дежурство. Всего по моим подсчетам одновременно на ногах и в состоянии немедленной готовности у врага постоянно находилось около 17-20 тысяч бойцов. Ночь запомнилась попыткой магического поджога стены со стороны эльфов. Их колдуны создали этакий управляемый ползучий пожар, который перемещался по земле словно огненный слизень размером с микроавтобус-буханку. Благо штука ползла со скоростью ходьбы обычного человека, так что мне удалось перекинуть на стену несколько неплохих подавителей, и заклятие потеряло силу. Огненный слизень потянулся наверх, но тут же осыпался искрами. Штурм начался утром. Где-то в 11 часов громкие раскаты труб возвестили наступление. Даже не знаю, зачем дудели. Вроде у врага аж 4 стратега. Им достаточно приказать, и никаких звуковых сигналов не нужно. Наверное, для пафосу. Вид первой волны штурмующих внушал самые нехорошие предчувствия. Основной удар шел со стороны главного лагеря биров. Оттуда выдвинулась когорта гвардии, 3 когорты федератской ауксилии, почти 1000 спешенных знатных всадников в отличной броне, 200 копий гетеона и 2000 обычной бронированной знати замыкали ударный кулак. Со стороны адонов шли конные, а сейчас спешенные, телохранители вождей, бронированные всадники, а до спешанной знати около полусотни копий гетеоны. Ваданы выставили все бронированные, что имели, всадников, пешую знать, защитников вождей. Блавики направили 2 когорты ауксилии, плюс с того берега реки им на помощь пришли 1 когорта федератской ауксилии биров, 5 сотен пешей знати и 3 сотни знатных всадников. Со стороны Гилларда атаковали примерно 1000 цистинцев из фаланги, 5 сотен из сборной солянки авантюристов и пиратов, все гомункулы, 15 адептов, 6 заклинателей стихии. Вилвегров усилили примерно 500 цистинцев и наемников, так что они тоже шли на штурм там, где не мешала река. Плюс к каждой боевой группе добавили по 300-500 застрельщиков или рабочих, которые помогали нести осадные лестницы и перекидные мостки. Итого около 20 тысяч воинов в первой волне штурма. Штурмовали север, запад и половину юга. На реке отряд в пару тысяч пикаров симулировали активность, но было ясно, что это чисто отвлекающий маневр. Что же мы могли противопоставить штурму? На севере стены занимали 4 самые подготовленные когорты 23-го, с добавлением порядка 40 подавителей из сейфов, 6 демонов и оставшиеся 2 гомункула. На западе против основных сил Геара стояли когорты 21-го, 1 ветеранская когорта Комитат, 3 когорты Комитата, 1 когорта Лимитан, 2 когорты копейщиков Комитата, плюс добавил туда сейфских лучников. Юг будут удерживать самые боеспособные части 24-го, 1 ветеранская когорта Комитата, 3 когорты Лимитан. В подвижном резерве у нас будут первая ударная когорта, превентеры, великаны, маги, оставшиеся демоны и сейфы. Людей на стенах у нас хватало, все даже не помещались. Примерно половина от указанных выше когорт отдыхала за вторым обводом. Велитов и неопытные когорты пока придержим. Сейчас будет основной удар отборных войск врага, и отражать его лучше такими же частями. Блеснуло на шлемах полуденное солнце, взревели и завыли сотни медных труб. В последние дни лета начался штурм Кринтерна, битва, которой предшествовала долгая история, интриги, планы, предательство, провокация дикарей, накопление сил федератами, их попытка завоевать себе новый статус, хитросплетение лжи и тайные пророчества, смерть и возрождение Бога. Все линии судеб сойдутся в одной точке на карте, там несколько десятков тысяч вооруженных человек определят итог амбиций, планов и пророчеств. Вместо знамен над колоннами врага маячили осадные лестницы. Когда северяне пересекли незримую черту, то по моему сигналу разом выстрелило все орудия со стен. Около 100 бойцов не досчитался враг, шедший в плотном строю, но тысячи и тысячи еще рвались в битву. Они шли, закрываясь как обычными щитами, так и сколоченными из досок панелями, способными спрятать под собой 5-7 человек. Ползла бронированная чешуя, дерево, сталь, бронза и человеческая плоть, единые в штурмовом порыве. Тяжела была задача штурмующих, все это понимали. Пусть стены Кринтерна сложно было назвать неприступными, но их хорошо защищали многочисленные пока еще когорты. Дротики и камни летели вниз, колебалась бронированная чешуя, удары падающих бревен ломали руки, лился кипяток. Было ясно, что за минут 20 под стеной враг потеряет больше, чем за многие дни перестрелки. Такова цена спешного штурма. Вроде бы, мы сидим за стенами в окружении, но фактически враг гораздо больше загнан в угол обстоятельствами. Вынужден лезть на стены, обливаясь кровью. Впрочем, и мы несли потери. По защитникам, вставшим, чтобы опрокинуть лестницы, много стреляли. Вражеские скорпионы, наемные и эльфийские лучники, отборные меткие стрелки из самих северян. Вспыхивала магия, тяжелые орудия били через стену, чтобы не задеть своих, но и не дать покоя нашим резервам. Первая фаза штурма продлилась примерно полтора часа. За это время врагу не удалось закрепиться на стенах. От штурма перешли к отчаянной перестрелке. За период наступа северянам удалось добавить на позиции еще с десяток орудий. Примерно на два часа враги отступили, пополняя свои ряды свежими силами и пошли на новый приступ. Сюжет предыдущего штурма полностью повторился. Несколько сотен погибших и раненых со стороны врага, десятки с нашей. Затем два часа перестрелки. Теперь враг очень старательно пытался выбить наши орудия на стенах. В ход шли своя артиллерия, магия эльфов и альдинг. Кстати, сама наемница держалась от стен на почтительном расстоянии. И это хорошо. Очень надеюсь, что она не полезет проламывать своей магией оборону. Всего за световой день было 3 приступа. Я мельком глянул потери врага, пока не требуя подобного отсчета. Почти 700 человек убитыми и около 850 раненых разной степени тяжести. Одновременно много и мало. Вроде бы неплохой урон, но сил у врага еще очень много. Часть раненых скоро вернется в строй из-за наличия магов. С нашей стороны было чуть меньше 100 убитых и 2500 раненых. Терпимо. По орудиям мы лишились 14 скорпионов, 18 арбалетов, одной баллисты и еще одна находилась в ремонте. Противник потерял 9 скорпионов, 1 полибал, 1 баллисту, но общий их осадный парк под стенами только вырос. Он достиг численности в 34 скорпиона, 2 полибала, 36 стационарных арбалетов, 27 баллист, 2 гигантские баллисты, 5 анагров. Враги начинали нас обгонять по тяжелым орудиям. Будем надеяться, что это все их запасы. Уже с вечера эльфы зажгли над позициями свои волшебные прожектора. Бой не стихал ни на минуту. Осадные мастера 23-го заявили, что орудия быстро вырабатывают ресурс. Даже те, что не попадут под камень, пущенный врагом, тяжелый дротик или молнию скоро потребуют ремонта, а то и полной пересборки. Пользуясь темнотой на востоке, группа эльфов попыталась совершить магический поджог внешнего обвода стен. Это им частично удалось, но пожар быстро ликвидировали с помощью инновационного тушения. Сначала демонами разобрать часть конструкций, а затем великанами закинуть в огонь кучу мешков с сырым песком. Следующий день и 3 штурма по расписанию. Враг пытался поразить нас не только снарядами, но и пунктуальностью. Пополнив ряды, вылечив часть легкораненых, северяне числом даже чуть большим, чем прежде, пошли на приступ. Первый штурм был почти зеркальным повторением предыдущих дней. Мое вмешательство почти не потребовалось. А вот дальше начались проблемы. Фронт надстенных укреплений первого обвода уже напоминал решето. Чинить его под постоянным огнем врага было очень проблематично. Рабочие ставили заплатки из деревянных панелей, но те не выдерживали и одного попадания из скорпиона. Во многих местах обвалилась крыша крепостной галереи. Потеря первым обводом защитных качеств сыграла злую шутку во время второго дня штурма. Сразу в 2 местах на западе противник прорвался на стену. И тут оказалось, что я недооценил врага. Недели осады, где соотношение потерь было сильно в нашу пользу, расслабили мою бдительность. Возникло ощущение, что так будет и дальше. 3 линии обороны в конце концов. И вот враг прорывается в 2 местах на западную стену. Происходит это, Если честно, неожиданно. И опять же, народу на стенах то полно, и за стеной отдыхает смена. Надо лишь ликвидировать прорыв, сбросить немногочисленных северян за счет численного перевеса и все, а не выходит. На стену сразу же врываются тяжелые всадники в пластинчатой броне, гвардейцы Геаров в чешуе, защитники вождей, причем среди них есть и подавители, не копья Гетионы, а просто одаренные люди из тех же Однаев и Ваданов. Вся эта сверхэлитная тяжелая масса, как игла, пронзает оборону в ослабленном месте, и через эту иглу внутрь организма крепости начинает поступать яд вражеских подкреплений. Штурм там превращается в бой, в резню на узком пространстве стены, а снизу все накатывает и накатывает живая волна, на лестницах целая очередь. Как только падает со стены один северянин, то его место занимает другой, а штурм ведь уже и не штурм вовсе, и внезапно оказывается, что мои воины защищены легче, что против опытных, но обычных легионеров сражаются лучшие из лучших, элита элит врага. Думаю, что в поле когорты комитата и ветеранов отлично показали бы против гвардии Геара или знатных всадников. Но хаос боя на узком пространстве стирает разницу в строевой выучке. И уже на второй день штурма приходится использовать резервы. На западной стороне враг захватывает одну из башен. Пытается расширять прорыв и местами успешно. Я с удивлением наблюдаю, как начала рассыпаться такая, кажется, надежная оборона. В итоге на эти два прорыва я кидаю по 150 превентеров, по 100 антисигнанов и еще по 100 обычных легионеров первой когорты. Посылаю туда Гана, Тевригина, Луну. Перекидываю 2 гомункулов, неуязвимых к подавлению. И там случается тяжелый бой. Резерву удается переломить ситуацию, но выдавливать врага приходится с большим трудом. В процессе резни я с пары участков стен снял скорпионы, перенеся 9 штук на второй обвод напротив прорывов, чтобы стрелять прямой наводкой по толпящимся на узком пространстве варварам. Это хорошо сработало, позволило сбить натиск, но жаркий бой на стенах продлился около часа. Еще минут 20 зачищали башню, там подавителей было мало, и я использовал навык Теувия по вселению ужаса. Итог приступа был не самый приятный. Враг потерял убитыми почти 400 и 600 ранеными, однако наши потери убитыми составили 270 человек и почти столько же раненых, разница уже даже не 1:2, и все было бы гораздо хуже, если бы я не пустил в ход резервы, точнее случилась бы катастрофа и потеря первой стены, но резервы имеют свойство кончаться, у меня осталось примерно 1400 легионеров первой когорты и превентеров. Самые лучшие, однако их совсем немного, а когда они закончатся совсем, очень быстро закончится все остальное, включая меня. Вечерний штурм прошел лучше, удалось местами залатать стену, добавить туда людей и использовать у мертвей. Во всем надо искать позитив, так и прорыв варваров дал нам свежие трупы, их мы с помощью демонов превратили в зомби, чтобы в момент штурма скинуть под стены и прямо на лестнице осаждающих. Сотня у мертвей едва ли могла что-то сделать куче бронированных бойцов, но они внесли сумятицу в действия врага. Даже замедленные подавлением, мертвецы висли на живых сородичах, срывая их натиск, заставляя прежде изрубить себя в фарш. Итого штурм был отбит за час, врагам так и не удалось закрепиться на стене. Наступила ночь, и противник провел еще один штурм. Это было уже мероприятие с целью чисто измотать наши силы. В ход пошла одна относительно свежая когорта гвардии вождей и 4 ранее незадействованные когорты ауксилии, немного пешей знати, застрельщики и много средней ударной кавалерии, которую ранее в бой не пускали. Копейщики – это совсем незнатные всадники. Их задача нанести удар и тут же ретироваться. Из доспехов у них длинные кольчуги в основном. Однако таким образом Геар наскреб еще 10 тысяч свежих воинов для ночного приступа. Против них я, где было можно, выставил части новобранцев. Федераты в этот раз не особо стремились на стену за смертью, но внезапно с северной стороны прорвались вилвигры. Им удалось ненадолго закрепиться, но сочетание легионеров, подавителей эсцифов и демонов таки их выбило оттуда. Затем был перерыв на артобстрел до 10 утра. Я спал урывками, большую часть времени находясь в системе. Осада Кринтера превратилась в нескончаемый бой. Нет времени считать потери, прикидывать, планировать. Под двумя закатами две армии терзали друг друга в мучительном противостоянии. Стена мешала им сокрушить врага быстро, и мы откусывали от противника по кусочку. Смотрели, как тают наши и вражеские силы, как истекают кровью лучшие из лучших. Дневные два прорыва через стену очень беспокоили меня. Враг еще имеет шанс на победу. Даже, несмотря на все мои старания и подготовку, может прикончить нас. Я, кажется, понимал, как это работает. Четыре стратега, отборные отряды героев для прорывов и их закрепления, микроконтроль. Возможно, кто-то из них имел навыки типа единства. Удивительно, но не маги-наемники, эльфы, гомункулы или монстры стали для нас главной угрозой. Люди. Обычные люди, прикрытые некоторым количеством подавителей. Именно они чуть было не прорвали дважды оборону днем. Именно они попытаются сделать это завтра, и послезавтра, и до тех пор, пока мы не убьем их в достаточном количестве. Кровавый котел Кринтера закипал. Со звоном плясала крышка от вырывающегося пара. Приятного аппетита, боги войны. Да будет славным ваше пиршество. Мы угощаем. Глава 34. Огонь и сталь. До следующего штурма оставалось часа полтора, если Бьерика не станут отклоняться от графика. Я сидел в зале славы дворца вождей, выбравшись из подземелья немного подышать. В углу расположилась охрана, обсуждающая вполголоса последние приступы врага. Касс без особого интереса рассматривала черепа монстров на стене. Сквозь открытые двери проковыляла луна. Вид у чернокожей ведьмы был неважнецкий. Чешуйчато-пластинчатая броня измята. Следы зарубок на плечах и шлеме. Гибрид хромала на левую ногу. Она сняла шлем, и было видно, что лицо выражает крайнюю степень неудовлетворенности жизнью. Ведьма грохнулась на стул, издав какой-то шипящий клокочущий звук. Тяжело дышала, скаля заостренные зубы. И вот с этим я спал. Да уж у меня точно произошла профессиональная деформация психики. Дрянь, дерьмо, откуда их столько? Возмущенно вопрошала ведьма. Лезут, лезут, снова лезут. Меч сломался. И который день? РГХРХ. Так это же славно. В зал с усмешкой вошел Тевригин. Его доспех не сильно изменился, так как и до этого был порядком измят. Разве что ржавчину местами сбили. В общем, стало даже лучше. Врагов хватит на всех. Продолжал Кербриец. Не надо ждать, караулить, подкрадываться. Приходит в одно и то же время, да таким количеством, что махни со стены топором и обязательно попадешь в чью-то башку. А ночь я пью. Если к этому добавить еще какую-нибудь бабу, то это ну прямо будет мечта об идеальном посмертии любого кербрийца. Бабу не обязательно красивую. Кстати, зубастая, какие планы на ночь? Луна посмотрела на него, как на говорящего навозного жука, и ответила. Я бы тебя зарезала, но лень вставать. Эх, все они смотрят только на внешность, грустно вздохнул кербриец, почесывая немытую голову. Ту часть головы, где росли волосы, а не простиралась лысина. Как тебе битва, полумордый? Обратился он к вошедшему ринга. Достойно моего меча, ответил всадник, недобро поглядывая на кербриеца. Думаю, что как только их совместная служба завершится, то кто-то кого-то попробует убить. Не ради денег или славы. Просто есть люди, которые по какой-то тайной причине стремятся к проблемам. И Тевригин относился именно к таким. Жил, заигравшись со смертью и находя в этом извращенное удовольствие. Человек с гнилыми зубами и безумными глазами. Не самый великий воин, недоученный маг, но было в нем что-то неприятно зловещее. Даже Ринга воспринимал его серьезно. Однако Тев однажды доиграется. Очень надеюсь, что прежде чем варвар отправится в посмертие, он успеет принести мне достаточно пользы. В текущей ситуации был важен каждый меч, топор или иное орудие убийства. К проблемам надо было адаптироваться. Одним из решений стало создание в рамках каждой когорты ударных центурий. Фактически это будут такие почти антисигнаны, только более массовые. Среди легионеров отбирались бойцы с самым высоким индивидуальным мастерством. Они получали, на кого хватало, тяжелую броню из трофеев и щиты размером меньше. Не для строевого боя, а чтобы рубиться в смешанной схватке. Некоторые легионеры рабочие топоры сажали на длинные древки, получая двуручные секиры, которыми можно было наносить сокрушительные удары по шлемам взбирающихся врагов. Адаптируйся или умри. Не, какая-то слишком негативная мотивация получается. Адаптируйся и убивай. Вот, уже звучит гораздо лучше. Хочется жить, любить, творить и отбивать вражеские приступы. Утренний прошел сносно. На одном участке врагу удалось вцепиться, но я заметил угрозу относительно заранее. Сбросили их быстро, всего за 23 минуты. Надо смотреть статы юнитов. Если где-то имеется отряд с мастерством сильно выше среднего, то там будет прорыв. Нужно туда как можно быстрее перебрасывать резерв. Враг, это увидев, может обойтись без прорыва и выжидать дальше. Пробовать оборону на зуб в поисках уязвимой точки. Ставка на микроконтроль, на слаженные действия сплоченных отрядов героев, на одновременное управление от четверых стратегов. Снова накатывает на Кринторн бронированная чешуя, начиная свой путь по осадным лестницам туда, где под яростью орудия и магии рухнули защитные галереи крепости. Теперь я среди массы варваров замечаю готовые отряды прорыва. Группы по 50-70 отборных бойцов, которые вопреки течению толпы смещаются в сторону или выжидают. То, что раньше я принимал за беспорядок в армии врага, на самом деле проявление микроконтроля. Четыре вражеских стратега ищут уязвимые точки. В этот раз рвануло на севере у реки. Участок Вилвегров. Там легионеры 24-го вполне успешно резали пеструю толпу заморских наемников. Я краем глаза видел это, подумав. Интересно, им много заплатили или сильно пригрозили, что на такой риск идут. Однако, когда легионеры уже сбрасывали наемников со стены, по ним всем ударил буквально шквал эльфийских стрел. Пусть усиление магии частично сбивало подавление, но кинетическая энергия оставалась. Да и сами по себе луки ушастых отличались силой, так что били они крепко. Фрагмент моей обороны рухнул вместе с ранеными и умирающими легионерами. На ослабленный участок тут же хлынули другие наемники. Не пестрая толпа пиратов, а цистинская пехота, да еще и усиленная тремя гомункулами и несколькими адептами. Вижу такое, и в голове сразу возникает одно слово – резерв, и затем другое полезное слово – срочно. Не скупясь, кидаю туда наших двух гомункулов, трех демонов, полсотни антисигнанов, сотню превентеров, сотню тяжело вооруженных легионеров из новых формирований и кавабы из героев. Луна как-то вяло выглядит после того, как в прошлом штурме ее разок зажали в узком проходе. Спасли доспехи и нечеловеческое происхождение, но настроение испортилось. Так кого послать, Гана? Лучше Теврингера и Теувия. Там как раз подавителей пока нет, так что магия сыграет. А тем временем враг расширял прорыв. Снизу туда устремились ближайшие боеспособные части. Даже со стороны основного войска Геара уже спешил отряд из пары сотен отборных бойцов. Благо доспехи не позволяли им слишком разогнаться. Врагам изначально удалось расширить прорыв за счет тупой физической мощи трех гомункулов. Алхимические монстры, прикрытые чешуйчатыми доспехами и вооруженные двуручными булавами, перли вперед как живые танки. Напрасно стремились в бой сейфы. Ни их клинки, ни их подавление не причиняли тварям вреда. Уязвимым местом гомункулов был их интеллект. Достигнув ближайшей башни, один из них попытался втиснуться внутрь, где тут же попал под раздачу. Уродливая голова в тяжелом сферическом шлеме дергалась под ударами, но тварь на них почти не обращала внимания. Тогда один из легионеров, безусловно рискуя, подлетел вплотную и, пользуясь некоторой заторможенностью существа, вскрыл ему горло гладиусом. Поток темной крови хлынул на пол. Гомункул начал терять силы и вскоре замер, застряв своей скрюченной тушей в двери. Еще одного алхимического монстра Тевригин, схватив красновато-призрачной плетью телекинетического захвата, бросил вниз со стены. Гомункул пострадал, но выжил. Чего не сказать о северянах, на которых он упал. Третьего попытался сжечь Теуви, но пламя лишь немного прожарило монстра. Рядом уже были подавители из северян. Возможно, гомункулы не ощущают боль в человеческом понимании, но многочисленные ожоги им явно не нравятся. Пострадавший монстр принялся яростно и беспорядочно махать булавой. Летели во все стороны обломки многострадальных укреплений. От гомункула отшатнулись как легионеры, так и северяне. Несколько минут тварь бесчинствовала, пока выстрел из скорпиона не угодил в грудь, пробив броню. Тогда монстр на несколько секунд замер, будто удивившись, затем рванул вперед. Расчет скорпиона был вынужден спасаться, а сама машина упала со стены. Однако гомункул встретил своего собрата, воюющего на нашей стороне. В короткой схватке неоднократно раненый монстр был повержен и добит легионерами между двух обводов стен, куда рухнул от удара. Затем наши два гомункула обрушились на северян и цистинцев, сбросив их со стены. Один из них при этом получил десяток усиленных эльфийских стрел и чуть не помер. Или лучше сказать, чуть не сломался. Все же гомункулы являются живыми очень условно. Из курса школьной биологии мне известно, что живой организм имеет такие признаки, как самовоспроизведение, то есть размножение в том или ином виде, и развитие. Алхимические монстры к этому не способны. Их, как я слышал, буквально собирают в лабораториях, сращивая отдельные фрагменты измененных человеческих тел. Повезло, что процесс довольно затратный и сложный. Будь у врага больше гомункулов, то нам пришлось бы несладко. Эти твари немного ломали местный баланс магии, подавления и простых людей. Плюс условия боя для них самые подходящие. В поле их можно ударить кавалерией или замесить пехотным строем. Тут же одна такая махина на стене может наворотить дел. Прорыв мог бы обернуться большими потерями, но тут мне на руку сыграла некоторая разобщенность северян и союзников. У Гилларда в наличии гомункулы, но практически нет подавителей. Думаю, что нормальным знатным воинам было западло воевать в одном строю с монстрами, наемниками, колдунами и эльфами, которыми к тому же командует девочка-подросток. Пока западло, не стоит недооценивать способность врага к адаптации. Полагаю, побившись головой об стены еще несколько дней, северяне могут серьезным образом пересмотреть отношение к магии и другим расам, и тогда может быть неприятно. Засунув в одну пачку эльфов, магов, подавителей, гомункулов и мощную пехоту, враг может получить очень разрушительный коктейль. Чем это все убивать? Артиллерией, тяжелой пехотой, хотя будут очень большие потери, и вот тогда, возможно, имеет смысл лично пойти на поле боя, долбануть фантомами камикадзе, которые мне выдало сердце. У них таки сопротивление к подавлению на 47, но лучше до этого не доводить. Нужно как-то менять ход событий, перехватывать инициативу, иначе враг, получив достаточно раз по голове, поймет свои сильные и мои слабые стороны, а затем устроит им свидание при свечах. И еще один вопрос меня очень беспокоил. Если таки придется оставить первый обвод, то что случится с артиллерией там? Стационарный арбалет можно схватить и убежать в закат, со скорпионами уже сложнее. Многие крупные модели желательно разобрать хотя бы на две части, само орудие и станок, а все что крупнее уже быстро не разобрать. Так выходит, если нам пробьют первую линию, то всего тяжелого осадного парка мы лишаемся, как же сложно. Вроде магии кругом полные штаны, а орудия все равно не могу как в Варкрафте сами по себе кататься и стрелять. И я вот такой весь избранный светлыми и темными богами завишу от судьбы кучи деревяшек, собранных правильным образом. Пока есть время до третьего штурма, надо поговорить с осадными мастерами. Вечерний приступ растянулся аж на 3,5 часа. Северяне очень долго примирялись, перебрасывали отряды от участка к участку, пытаясь найти слабое место. Я же, наоборот, старался им помешать это сделать. Манипулировал резервами за стеной, пытался по вроде хаотичной мешанине осаждающих, словно жрец по внутренностям барана, прочитать план врага, который постоянно менялся. Чуть наползут и снова назад. Стоят, пока стратеги перекидывают с места на места героев, а их осадка пытается максимально пробить наши стены. Кстати, заметил, что Эльдинг перестала раскалять свои снаряды. Видимо, решила, что камни это уже не так эффективно, как металл. Однако стрелять эта неприятная женщина стала больше, и все по многострадальному первому обводу. От него буквально уже куски отлетали. Заметная часть защитников ожидали врага на лестницах за стеной, чтобы подняться на нее вместе с врагом и не попасть под снаряды или магию. Более-менее жили только позиции, где стояла наша артиллерия. Их латали в первую очередь. Итогом 3-часовых метаний стала масштабная попытка прорыва аж на 5 участках. Наверное, пытались реализовать преимущество в стратегах и микроконтроле. Но в итоге только на 2 участках прорыв удался. Ну или же так и было задумано, и остальные 3 просто отвлекали мое внимание. Вечерний штурм обернулся не самыми приятными потерями. Пришлось 2 прорыва гасить, щедро черпая резервы. Не удалась попытка сильно замедлить врага забросом у мертвей. В этот раз наступающие четко знали, что делать. Часть просто переключилась на мертвецов, ослабленных подавлением, чтобы они не мешали другим северянам прорываться. Разделение труда, блин, мне пришлось заплатить цену в почти 3,5 сотни погибших и тяжелораненых. Развоплотили 2 демонов. А призыв новых сейчас проблематичен. Маги слишком заняты ранеными. Враг же на прорывах потерял лишь немногим больше. Да, за счет остальных участков стен мы лидировали по боевому счету. Но это уже было не соотношение 1:2. Такой результат совсем не радовал. Передышек нам северяне не дают. Не дают поиграть на истощение, где можно было бы призывать демонов, изматывать атаками зомби, ждать пока закончится провизия или приползут дикари-мутанты. 3 штурма в день. 1 бонусный ночью и обстрел, обстрел, обстрел. Еще в программу входит красивый магический салют. Выступает труппа эльфийских чародеев. Ночной штурм не нанес серьезного ущерба обеим сторонам. Это мероприятие рассчитано более на то, чтобы нам потрепать нервы и не дать выспаться. После него боевые действия взяли небольшую паузу, разве что вражеская артиллерия работала. Там, видимо, постоянно сменялись расчеты. Опытные люди наводили орудия, а затем уступали место грубой силе многочисленных рабочих и застрельщиков. Мы тоже ночью не сидели без дела. Я принял решение снимать с первого обвода тяжелые орудия и часть скорпионов. Слишком уже рискованным становилось их нахождение там. Если первый обвод падет, точнее, когда первый обвод падет, мы не должны потерять ценные орудия. Пусть лучше сломаются от перенапряжения, выпустив по врагу как можно больше снарядов. В списке моих планов задача как можно дольше удерживать первый рубеж сменяется на как можно более безболезненно его сдать. Думаю, что завтрашний первый штурм станет последним для внешнего обвода стен. Остается лишь подготовиться и все правильно сделать. Утро. Время приближается к 11. За стенами уже собрался враг. Все те же примерно 20 тысяч, словно и не было потерь. Пока им хватает резервов, сил, запала и мотивации тоже. Увы, но против меня даже особой пропаганды не надо нагнетать. В глазах федератов я очень плохой человек. Думаю, что все беды в тылах валят на меня. Заслуженно, конечно. Однако, полагаю, герыка внушают своим, мол, сожжете логово злодея и все наладится. Все станет как прежде. Не станет. Однако с такой мыслью людям проще идти под стены. И они шли. Четвертый день непрерывных штурмов. Уже ни один и ни два раза северяне брали часть стены, даже башню захватили. Поэтому у них даже мораль не падает вопреки потерям. Аромат победы заглушает вонь разлагающихся под стенами товарищей. Грянули трубы, блистающие медью. Ласковое солнце ранней осени озарило путь тысяч воинов севера. Путь к славе или гибели, скоро узнаем. Стратеги врага не спешили кидать людей сразу в огонь. Опять началось медленное наступление и прощупывание слабых мест. Тут северянам было даже проще, чем прошлые дни. Большую часть осадного парка с первой стены мы сняли, и не все орудия уже поставили на вторую. Часть пришлось отдавать мастерам на ремонт. В общем, стреляли мы меньше и не так мощно. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. В голове всплыла строчка из старой песни. Строчка о попытке человека предугадать действия другого. Понять, что у объекта интереса в голове. Именно этим мы впятером занимались. Я и Ратион, Арина, Родан и старшенький Гера. Они видят, что я убрал артиллерию с первого обвода. Какой вывод могут сделать? Что я готов сдавать стену. Да, а мы еще посопротивляемся. Главное не спалиться раньше времени. Главное не раскрыть замысли до часа икс. Какими вопросами они могут задаваться? Почему я не убрал войска с первой стены до штурма? Мог ведь спокойно отвезти людей ночью. Может, я просто жадничаю. Не хочу отдавать даже измочаленное укрепление без боя. Реалистично? Да. Они могут в это поверить. По крайней мере, кто-то из четверых. Не думаю, что они по каждому вопросу собирают совещание. Каждый стратег сидит при своем войске. Это, кстати, еще один пример их разброда и пережитков племенного мышления. Мол, вождь должен вести, ну или на крайний случай стоять сзади и махать ручкой. Будь я гером, то всех четверых бы посадил в одну комнату, чтобы могли в любой момент обсудить ситуацию. А так вроде одна армия, но управляют ей четыре головы параллельно.